Он растолковал Вильгельму, что можно играть на продовольственной бирже в одном из городских филиалов солидной уолл-стритской фирмы, не внося полностью гарантийного взноса, как это требуется официально. Все устроит менеджер филиала, если он тебя знает. А все менеджеры филиала знают Тамкина. Он будет тебе разрешать краткосрочные операции, надо только открыть небольшой счет. — Быстрота и натиск, — говорил Тамкин Вильгельму, — вот в чем секрет такого рода операций. Главное — уметь лавировать. Купил — продал, продал — опять купил. Не моргать, сразу к окошку и в самый момент бить телеграмму в Чикаго. Не теряться и в тот же день спускать акции. За пустяшный срок вы проворачиваете по 15-20 тысяч долларов на сое, кофе, крупе, земле, пшенице, хлопке. Видимо, доктор хорошо знал законы рынка. Иначе разве все это выходило бы у него так просто? Люди проигрывают из-за собственной жадности. Не могут выйти из игры, когда акции растут. У них азарт, а у меня строго научный расчет. Тут вам не гадание на кофейной гуще, тут надо действовать наверняка. Боже ж мой! — говорил доктор Тамкин, лысый, пучеглазый, веслогубый. — Вы хоть призадумались о том, сколько денег люди гребут на бирже? Вильгельм, от мрачной сосредоточенности, сразу перейдя к задушливому хохоту, мгновенно преобразясь, отозвался. — А как же? Неужели же нет? Кто не знает, как цвела биржа после 28-29-го, да и сейчас? Кто ж не читал исследования Фулбрайта? Всюду деньги, их все лопаты и гребут. Деньги — это... И вы можете спать спокойно. Вы можете сидеть сложа руки, — сказал доктор Тамкин. Я честно вам скажу, я нет. Я не могу. Я думаю про то, как люди составляют целые состояния только потому, что у них нашлось несколько свободных монет. Ничего, ни мозгов, ни таланта, только лишние деньги, и опять они загребают деньги. Я мучаюсь, я терзаюсь, я не имею покоя, я абсолютно не имею покоя. Я даже практику свою вести не могу. Кругом заколачиваются такие деньги и быть дураком. Я знаю ребят, которые гребут по 5-10 тысяч в неделю, не ударяя палец о палец. Знаю одного в гостинице Пьер, ну, абсолютно ничего собой не представляет, а имеет к завтраку ящик самого дорогого шампанского. Еще есть один на Central Park South. А, да что говорить, они имеют миллионы. Хитрые юристы знают тысячи ходов, как скостить им налоги. Вот меня общипали, — сказал Вильгельм. Жена отказалась подписать совместную налоговую декларацию. Я попал в разряд 32%, был один год доходный, и меня облупили, как липку. А как же все мои неудачные годы? — Это правительство бизнесменов, — сказал доктор Тамкин. — Уж будьте уверены, тот, кто делает по 5000 в неделю. — Зачем мне такие деньги? — сказал тогда Вильгельм. — Мне бы обеспечить на этом хоть небольшой постоянный доход. Немного. Многого я не прошу. Но до чего же я в этом нуждаюсь? Как бы я был вам признателен, если бы вы показали мне, как это делается? — Почему же? Я лично постоянно этим занимаюсь. Могу вам квитанции принести и... Знаете, что я вам скажу? Вашу установку я всячески одобряю. Вы боитесь заразиться этой лихорадкой? Погоня за деньгами порождает вражду и жадность. Вы только посмотрите, во что превращается кое-кто из этих ребят. В сердцах своих они лелеют убийство.